Глава 6. Тобиас Грегсон доказывает, на что он способен. На следующий день все газеты были полны сообщениями о так называемой «Брикстонской тайне». Каждая газета поместила подробный отчет о происшедшем, а некоторые напечатали и статьи. Из них я узнал кое-что для меня новое. У меня до сих пор хранится множество газетных вырезок, а в записной книжке есть выписка из статей о загадочном убийстве. Вот содержание нескольких из них. Daily Telegraph писала, что в истории преступлений вряд ли можно найти убийство, которому сопутствовали бы столь странные обстоятельства. Немецкая фамилия жертвы, отсутствие каких-либо явных мотивов и зловещая надпись на стене. Все говорит о том, что преступление совершено политическими эмигрантами и революционерами. В Америке много социалистских организаций. По-видимому, убитый нарушил какие-то их неписанные законы, и его выследили. Бегло упомянув германский Фемгерихт, Аква Тофана, Карбонариев, Маркизу де Бренвилье, теорию Дарвина, теорию Мальтуса и убийство на Рэдклиффской дороге, автор статьи под конец призывал правительство быть начеку и требовал усиления надзора за иностранцами в Англии. Стандарт подчеркивала, что беззаконие такого рода, как правило, происходит при либеральном правительстве. Причина тому – неустойчивое настроение масс, что порождает неуважение к закону. Убитый по происхождению американец прожил в нашей столице несколько недель. Он остановился в пансионе мадам Шарпантье на Торки-Террас в Камберуале. В поездках его сопровождал личный секретарь мистер Джозеф Стенджерсон. Во вторник, 4 числа сего месяца, оба простились с хозяйкой и выехали на Юстонский вокзал к Ливерпульскому экспрессу. На перроне их видели вместе. После этого о них ничего не было известно, пока, согласно приведенному выше отчету, тело мистера Дреббера не было обнаружено в пустом доме на Брикстон-Роуд, в нескольких милях от вокзала. Как он туда попал и каким образом был убит, все это пока окутано мраком неизвестности. Мы рады слышать, что расследование ведут мистер Лестрейд и мистер Грегсон из Скотланд-Ярда. Можно с уверенностью сказать, что с помощью этих известных сыщиков загадка разъяснится очень скоро. Газета Daily News не сомневалась, что это убийство на политической почве. Деспотизм континентальных правительств и их ненависть к либерализму прибили к нашим берегам множество эмигрантов, которые стали бы превосходными гражданами Англии, если бы не были отравлены воспоминаниями о том, что им пришлось претерпеть. У этих людей существует строгий кодекс чести, и малейшее его нарушение карается смертью. Нужно приложить все усилия, чтобы разыскать секретаря покойного, некоего Стенджерсона, и разузнать об особенностях и привычках его патрона. Чрезвычайно важно то, что удалось установить адрес дома, где он жил. Его следует целиком приписать энергии и проницательности мистера Грегсона из Скотланд-Ярда. Мы прочли эти статьи за завтраком. Шерлок Холмс потешался над ними вовсю. «Я же говорил, что бы ни случилось, Лестрейд и Грегсон всегда останутся в выигрыше». «Это зависит от того, какой оборот примет дело». «Ну что вы, это ровно ничего не значит. Если убийцу поймают, то исключительно благодаря их стараниям. Если он удерет, то несмотря на их старания. Одним словом, мне вершки, тебе корешки. И они всегда выигрывают. Что бы они ни натворили, у них всегда найдутся поклонники». «On se trouve toujours en plus que l'admire». «Боже, что там такое?» — воскликнул я, услышав в прихожей и на лестнице топот множества ног и гневные возгласы нашей хозяйки. «Это отряд уголовной полиции Бейкер-стрит». В комнату ворвалась целая орава на редкость грязных и оборванных уличных мальчишек. «Смирно!» — строго крикнул Холмс. И шестеро оборванцев, выстроившись в ряд, застыли неподвижно, как маленькие и, надо сказать, довольно безобидные изваяния. «Впредь с докладом будет приходить один Уикинс. Остальные пусть ждут на улице. Ну что, Уикинс, нашли?» «Не нашли, сэр», — выпалил один из мальчишек. «Я так и знал. Ищите, пока не найдете. Вот ваше жалование». Холмс дал каждому по шиллингу. «А теперь марш отсюда! И в следующий раз приходите с хорошими новостями!» Он махнул им рукой, и мальчишки, как стайка крыс, помчались вниз по лестнице. Через минуту их пронзительные голоса донеслись уже с улицы. «От этих маленьких попрошаек больше толку, чем от десятка полисменов. При виде человека в мундире у людей деревенеет язык, а эти сорванцы всюду пролезут и все услышат. Смышленый народ. Им не хватает только организованности». «Вы наняли их для брикстонского дела?» «Да. Мне нужно установить один факт. Но это только вопрос времени». «Ага. Сейчас мы услышим что-то новенькое насчет убийства из мести. К нам жалует сам Грегсон, и каждая черта его лица источает блаженство». Нетерпеливо зазвонил звонок. Белобрысый сыщик через несколько секунд взбежал по лестнице, перепрыгивая через 3 ступеньки за раз, и влетел в нашу гостиную. «Дорогой коллега, поздравьте меня!» — закричал он изо всех сил, тряся покорную руку Холмса. «Я разгадал загадку, и теперь все ясно, как божий день!» Мне показалось, что на выразительном лице моего приятеля мелькнула тень беспокойства. «Вы хотите сказать, что напали на верный след?» «Да что там след? Ха-ха! Преступник сидит у нас под замком!» «Кто же он такой?» «Артур Шарпантье, младший лейтенант флота Его Величества!» — воскликнул Грегсон, горделиво выпятив грудь и потирая пухлые руки. Шерлок Холмс с облегчением вздохнул, и его чуть сжавшиеся губы распустились в улыбке. «Садитесь и попробуйте вот эти сигары. Мы горим нетерпением узнать, как это вам удалось. Хотите виски с водой?» «Не возражаю. Последние 2 дня отняли у меня столько сил, что я просто валюсь с ног. Не столько от физической усталости, конечно, сколько от умственного перенапряжения. Вам это знакомо, мистер Холмс? Мы же с вами одинаково работаем головой». «Вы мне льстите. Итак, каким же образом вы пришли к столь блистательным результатам?» Сыщик удобно уселся в кресло и задымил сигарой. Но вдруг он хлопнул себе по ляжке и захохотал. «Нет, вот что интересно. Этот болван Лестрейд воображает, что умнее всех. А сам пошел по совершенно ложному следу. Он ищет секретаря Стенджерсона, а этот Стенджерсон также причастен к убийству, как неродившееся дитя. А он, наверное, уже посадил его под замок». Эта мысль показалась Грегсону столь забавной, что он смеялся до слез. «А как же вы напали на след?» «Сейчас все расскажу. Доктор Уотсон, это, конечно, строго между нами. А первая трудность состояла в том, как разузнать о жизни Дреббера в Америке. Другой бы стал ждать, пока кто-то откликнется на объявление или сам вызовется дать сведения об убитом. Но Тобиас Грегсон работает иначе. Помните цилиндр, что нашли возле трупа?» «Помню. На нем была марка. Джон Ундервуд и сыновья. Камберуэлл Роуд 129». Грегсон заметно помрачнел. «Вот уж никак не думал, что вы это заметили. Вы были в магазине?» «Нет». «Ха! В нашем деле нельзя упускать ни единой возможности, хоть и самой малой». «Для великого ума мелочей не существует». «Само собой. Я пошел к Ундервуду и спросил, не случилось ли ему продать такой-то цилиндр такого-то размера. Он заглянул в свою книгу и сразу же нашел запись. Он послал цилиндр мистеру Дребберу в пансион Шарпантье на Торки-Террас. Вот таким образом я узнал его адрес». «Ловко, ничего не скажешь». «Затем я отправился к миссис Шарпантье. Она была бледна и, очевидно, очень расстроена. При ней находилась дочь, на редкость хорошенькая, между прочим. Глаза у нее были красные, а когда я с ней заговорил, губы ее задрожали. Я, конечно, сразу почуял, что дело тут нечисто. Вам знакомо это ощущение какого-то особого холодка внутри, когда нападаешь на верный след, мистер Холмс?» «Я спросил, вам известно о загадочной смерти вашего бывшего квартиранта, мистера Еноха Дреббера из Кливленда?» Мать кивнула, но у нее, видно, не было силы вымолвить хоть слово. Дочь вдруг расплакалась. Тут мне уже стало ясно. Эти женщины что-то знают». «В котором часу мистер Дреббер уехал на вокзал?» — спрашиваю я. Мать, стараясь побороть волнение, судорожно глотнула воздух. «В 8, — ответила она. Его секретарь мистер Станчерсон сказал, что есть два поезда, один в 9:15, другой в 11. Он собирался ехать первым. «И больше вы его не видели?» Женщина вдруг сильно изменилась в лице. Она стала белой, как мел, и хрипло через силу произнесла «Нет». Наступило молчание. Вдруг дочь сказала ясным, спокойным голосом: «Ложь никогда не приводит к добру, мама. Давайте скажем все откровенно. Да, мы видели мистера Дроббера еще раз». «Да простит тебя Бог!» — крикнула мадам Шарпантье, всплеснув руками, и упала в кресло. «Ты погубила своего брата!» «Артур сам велел бы нам говорить только правду», — твердо сказала девушка. «Советую вам рассказать...» «Все без утайки», — сказал я. «Полупризнание хуже, чем запирательство. Кроме того, мы сами уже кое-что знаем». «Пусть это будет на твоей совести, Алиса», — воскликнула мать и повернулась ко мне. «Я вам расскажу все, сэр. Не подумайте, что я волнуюсь, потому что мой сын причастен к этому ужасному убийству. Он ни в чем не виновен. Я боюсь только, что в ваших глазах, и, может быть, в глазах других, он будет невольно скомпрометирован. Впрочем, этого тоже быть не может. Порукой тому его кристальная честность, его убеждение, вся его жизнь». «Вы лучше расскажите все на чистоту», — сказал я. «И можете поверить, если ваш сын тут ни при чем, ничего плохого с ним не случится». «Алиса, пожалуйста, оставь нас вдвоем», — сказала мать, и девушка вышла из комнаты. Я решила молчать, но раз уж моя бедняжка-дочь заговорила об этом, то делать нечего. И поскольку я решилась, то расскажу вам все подробно. «Вот это разумно», — согласился я. Мистер Дроббер жил у нас почти 3 недели. Он и его секретарь, мистер Станчерсон, путешествовали по Европе. На каждом чемодане была наклейка «Копенгаген». Стало быть, они прибыли прямо оттуда. Станчерсон — человек спокойный, сдержанный, но хозяин его, к сожалению, был совсем другого склада. У него были дурные привычки, и вел он себя довольно грубо. Когда они приехали, он первый же вечер сильно напился, и уж если говорить правду, после полудня вообще не бывал трезвым. Он заигрывал с горничными и позволял себе с ними недопустимые вольности. Самое ужасное, что он вскоре повел себя так и с моей дочерью Алисой. И не раз говорил ей такое, чего она, к счастью, по своей невинности даже не могла понять. Однажды он дошел до крайней наглости, схватил ее и стал целовать. Даже его собственный секретарь не вытерпел и упрекнул его за столь неприличное поведение. «Но вы-то почему это терпели?» — спросил я. «Вы ведь могли выставить вон ваших жильцов в любую минуту». Вопрос, как видите, вполне естественный. Однако миссис Шарпантье сильно смешалась. «Видит Бог, я отказала бы им на другой же день», — сказала она. «Но слишком велико было искушение, ведь каждый платил по фунту в день». Значит, 14 фунтов в неделю, а в это время года так трудно найти жильцов. Я вдова, сын мой служит во флоте, и это стоит немалых денег. Не хотелось лишаться дохода, но я и терпела, сколько могла. Но последняя его выходка меня совсем уж возмутила, и я сейчас же попросила его освободить комнаты. Потому-то он и уехал. А дальше? У меня отлегло от сердца, когда они уехали. Сын мой сейчас дома, он в отпуску, но я побоялась рассказать ему. Он очень уж вспыльчивый и нежно любит сестру. Когда я заперла за ними дверь, у меня словно камень с души свалился. Но, увы, не прошло и часа, как раздался звонок, и мне сказали, что мистер Дроббер вернулся. Он вел себя очень развязно, очевидно, успел порядком напиться. Он вломился в комнату, где сидели мы с дочерью, и буркнул мне что-то невразумительное насчет того, что он где опоздал на поезд. А потом повернулся к Алисе и прямо при мне предложил ей уехать с ним». «Вы уже взрослые», — сказал он, — «и по закону никто вам запретить не может. Денег у меня куча. Не обращайте внимания на свою старуху, едемте вместе сейчас же. Вы будете жить как герцогиня». Бедная Алиса перепугалась и бросилась прочь, но он схватил ее за руку и потащил к двери. Я закричала, и тут вошел мой сын, Артур. Что было потом, я не знаю. Я слышала только злобные проклятия и шумную возню. Я была так напугана, что не смела открыть глаза». Наконец я подняла голову и увидела, что Артур стоит на пороге с палкой в руках и смеется. «Думаю, что наш прекрасный жилет сюда больше не вернется», — сказал он. «Пойду на улицу, погляжу, что он там делает». Артур взял шляпу и вышел, а на утро мы узнали, что мистер Дроббер убит неизвестно кем. Рассказывая мистеру Пантье, то вздыхала, то всхлипывала, временами она даже не говорила, а шептала так тихо, что я еле разбирал слова. Но все, что она сказала... Я записал стенографически, чтобы потом не было недоразумений. «Очень любопытно», — сказала Холмс, зевая. «Ну и что же дальше?» Миссис Шарпантье замолчала, и тут я понял, что все зависит от одного единственного обстоятельства. Я посмотрел на нее пристальным взглядом и не раз убеждался, как сильно он действует на женщин, и спросил, когда ее сын вернулся домой. «Не знаю», — ответила она. «Не знаете?» «Нет, у него есть ключ, он сам отпирает дверь». «Но вы уже спали, когда он пришел?» «Да». «А когда вы легли спать?» «Около 11. «Значит, ваш сын отсутствовал часа 2, не меньше». «Да». «А может, 4 или 5 часов?» «Может быть». «Что же он делал все это время?» «Не знаю», — сказала она, так побледнев, что даже губы у нее побелели. Конечно, после этого уже не о чем было говорить. Я разузнал, где находится лейтенант Шарпантье, взял с собой 2 полицейских и арестовал его. Когда я тронул его за плечо и велел спокойно идти с нами, он нагло спросил: «Вы, наверное, подозреваете, что я убил этого негодяя Дреббера?» А поскольку об убийстве и речи пока не было, то все это весьма подозрительно. «Очень», — подтвердил Холмс. «При нем была палка, с которой он, по словам матери, бросился вслед за Дреббером. Толстая тяжелая дубина, сэр». «И как же, по-вашему, произошло убийство?» «А вот как. Он шел за Дреббером до самой Брикстон-Роуд. Там снова завязалась драка. Шарпантье ударил этой палкой Дреббера, всего вероятнее, в живот. И тот сразу же умер. А на теле никаких следов не осталось. Лил дождь, кругом не было ни души, и Шарпантье оттащил свою жертву в пустой дом. А свеча, кровь на полу, надпись на стене и кольцо — это всего-навсего хитрости, чтобы запутать следствие». «Молодец! Право, Грегсон, вы делаете большие успехи. У вас большая будущность». «Я тоже доволен собой. Кажется, я недурно справился с делом. Молодой человек в своих показаниях утверждает, что он пошел за Дреббером, но тот вскоре заметил его и, подозвав кэб, уехал. Шарпантье утверждает, что, возвращаясь домой, он якобы встретил своего товарища по флоту, и они долго гуляли по улицам. Однако он не смог сказать, где живет этот его товарищ. Мне кажется, тут все сходится одно к одному. Необыкновенно точно. Но Лейстрид-то, Лейстрид! Как подумаю, что он сейчас рыщет по ложному следу, так меня разбирает смех. Смотрите-ка, да вот он сам». Да, действительно, в дверях стоял Лейстрид. За разговором мы не услышали его шагов на лестнице. Но куда девалась его самоуверенность, его обычная щеголеватость? На лице его было написано растерянность и тревога, измятая одежда запрыскана грязью. Очевидно, он пришел о чем-то посоветоваться с Шерлоком Холмсом, потому что, увидев своего коллегу, был смущен и раздосадован. Он стоял посреди комнаты, нервно теребя шляпу, и, казалось, не знал, как поступить. «Совершенно небывалый случай», — произнес он наконец. «Непостижимо запутанное дело». «Неужели, мистер Лейстрид?» — торжествующе воскликнул Грегсон. «Я не сомневался, что вы придете к такому заключению. Удалось ли вам найти секретаря мистера Джозефа Стенджерсона?» «Мистер Джозеф Стенджерсон», — серьезным тоном сказал Лейстрид, — «убит в гостинице «Холидей». Сегодня около 6 часов утра.